Если истинное семя не утечет наружу через нос и остановится между бровями, то практикующий должен оставаться без мыслей и движений, с замороженной духовностью, и смотреть вниз, ожидая, когда истинное семя само придет в движение. Внезапно оно пробьется, и практикующий должен следовать за ним и вести его в полость Сюань-Ин, таинственную уздечку позади небесного водоема во рту и в горло, где ему угрожает другая опасность. Если не получены указания от опытного мастера, то он выпустит истинное семя изо рта, но если он проинструктирован, то проглотит семя, и оно, пройдя через горло, попадет в сердце и печень, в основании которых помещается полость дзянгун, солнечное сплетение, и смешается там с отрицательным дыханием из печени. Истинное семя, если глаза устремлены на него, достигает кишечника, в середине которого проходит канал Жэньмо, а затем проскальзывает в полость нижнего дантяня, где и остается в неподвижности. Таким образом, после прохождения трех затворов в позвоночнике, истинное семя поглощается, чтобы реализовать главную цель алхимии — бессмертие. Вопрос. Вы сказали, что метод пяти драконов, поддерживающих одного святого, обеспечивает финальный прорыв. Нельзя ли об этом подробнее? Ответ. Пять — это число элементов Земли, символизирующее правильную мысль. Дракон символизирует пренатальную духовность. Поэтому термин «пять драконов, поддерживающих одного святого» выражает секрет прорыва при помощи макрокосмического алхимического элемента. Вопрос. Мне еще не все ясно относительно пяти драконов, поддерживающих одного святого. Пожалуйста, объясните подробнее. Ответ. Когда практикующий собирает макрокосмический алхимический элемент для финального прорыва, он должен воспользоваться моментом, когда все шесть органов чувств покачиваются, то есть бессмертное семя вибрирует. Тогда нужно твердо сидеть на деревянном кружке, чтобы закрыть свое анальное отверстие, и смертный затвор в основании пениса закроется сам. Нужно также проверить этот затвор, прижав к нему палец. Правильная мысль символизируется пятью элементами Земли. Духовность характеризует адепта, готового пожертвовать своим телом в стремлении к бессмертию. Когда драгоценная жемчужина вибрирует, чтобы принять свой трансцендентальный курс, практикующий должен отказаться от своего тела. Внешне это означает кажущуюся смерть. А фактически, лишь идя против мирского пути, достигают бессмертия. Это поворачивание назад мирского пути жизни заключается в удержании смертного затвора рукой, укрепленной правильной мыслью. Так что драгоценная жемчужина будет возноситься вверх. Смотреть вверх, чтобы всасывать жемчужину вверх, это и значит поддерживать ее. Один святой — это поднимающаяся драгоценная жемчужина. Поэтому метод пяти драконов всего лишь аналогичен методу, применявшемуся древними патриархами и учителями, не входившими в детали. Мой учитель Ляо Кун приказал мне объяснить этот метод детально, чтобы будущие ученики могли пользоваться им. Вопрос. Собирание макрокосмического алхимического элемента за 7 дней для прорыва включает 4 приема – всасывание ан, давление ши, щипание цо и закрывание пи. Можете ли вы объяснить это подробнее?